Это была война нервов. Гитлер приказал ни одну дивизию, ни одну роту от берлинских рубежей не отводить. И продолжал усиливать играющую центральную роль в его обороне 4-ю танковую армию Неринга за счет частей, активно перебрасываемых с Западного фронта. Остатки доставались Мекленбургу. Но это напоминало бросание в костер сухих листьев. В течение двух дней вступающие в бой дивизии становились инвалидными командами, теряя до 2/3 боеспособности. К 15-му группа армий «Висла» была расформирована. Чисто официальное телодвижение германской военной бюрократии, худшей из всех возможных. Падение Афин не позволило им высвободить какие-либо дополнительные силы, которые можно было бы перебросить на север, поскольку англичане проявили удивительную цепкость, загоняя отступающие германские части в Югославию на прокорм дружелюбным до невозможности ребятам Тита. 16 октября 70-я армия форсировала Эльбу своими передовыми частями в самом устье. Через день дотянулась до Любека и остановилась, вцепившись в город железной хваткой. Попов предпочел потерять день, дожидаясь отставшей на марше части, но не поворачивать на север к Килю, без надлежащего превосходства в силах и разведке. Слишком велик был риск нарваться на встречный удар свежих германских частей, как совсем недавно нарвалась 48-я армия. Развернутые фронтом на север армии Говорова, Еременко, Черняховского и Баграмяна дожимали отрезанную группировку, состоящую из 21-й германской армии, корпусной группы Свинемюнде и ошметков всякого фронтового мусора. Масштабы развернувшейся бойни приблизились к советским поражениям 42-го, почти зеркально повторив ситуацию. Шарахающиеся взад и вперед массы пехоты, лишенной воздушной поддержки и разведки, непрерывные бомбежки мостов и переправ, штурмовки колонн, давящие людей танки передовых русских частей, отсутствие приказов, отсутствие горючего, отсутствие всякого понимания масштабов происходящего. Немецкий флот проявил исключительную и редкую настойчивость, пытаясь хоть как-то облегчить положение своих, прижатых к морю войск. Эвакуация оторвавшихся от преследования подразделений персонала военных и гражданских администраций, просто мирного населения, внезапно осознавшего реальность русского нашествия. Все это легло на корабли и суда Кригсмарине. Крейсера, эсминцы и миноносцы, расстреливающие свой боезапас по наступающим русским войскам, сумели несколько снизить давление авиации на порты погрузки и конвои на переходе. Но несколько случаев успешных торпедных атак субмарин и катеров привели к огромным человеческим жертвам. Немцы снова активизировали авиацию, но было видно, что она уже находится при последнем издыхании. Большая часть потерь приходилась на действия немногочисленных пар охотников из состава «чертовых зеленых задниц». Это прозвище германской истребительной эскадры LG-54, бороться с которыми было практически невозможно. Это приходилось принимать как неизбежное зло. И несмотря на все попытки плотно прикрыть небо в прифронтовой зоне, для 10-15 экипажей в день слова «мы атакуем» были последними, которые они слышали в жизни. Впрочем, в ответ однажды удалось поймать и кровавую суку Хафнера, звено которого целиком было уничтожено, яками в свалке, положившей конец его карьере везунчика. На фоне всего этого перед командованием одна за другой становились тысячи проблем, которых не было раньше. Если будет новая война, как к ней готовиться? Что будет с Дальним Востоком? Как бороться с тысячами четырехмоторных бомбардировщиков, если подвешивать к перехватчикам РСы, как в начале войны? То это резко ухудшит их летные данные, и они не смогут эффективно противостоять истребителям прикрытия. Значит, нужно смешивать в атакующих порядках собственно ударные машины и те, которые будут их защищать. Немалое число торпедных катеров, используемых флотами, были американской постройки. Значит, если американцы перебросят в Европу свои, их надо будет как-то различать. Если война начнется неожиданно, то авиация настолько плотно перекроет все проливы, что эскадре вырваться в открытые моря будет невозможно. Значит, нужно выходить до ее официального начала, причем идти вдоль берегов, откуда действуют еще и германские бомбардировщики, субмарины, шнель-боты. Если бы страна могла строить линкоры на севере, но об этом не приходится и мечтать. Верховный и Ставка давили на Говорова, который входил в Данию на цыпочках. Нужно было в быстром темпе перебрасывать на захваченные прибрежные аэродромы свою авиацию, переводить тральщики и начинать чистить фарватеры, которыми советские моряки не ходили несколько лет. Существовал Кильский канал, но бомбежки превратили его в цепочку вытянувшихся с востока на запад грязных мелких луж. Шлюзы лежали в руинах. Нужно было кончать с 21-й армией, вырваться к Голландии и Скагену, чтобы уже на новых позициях, максимально отдаленных от родных городов, встречать подходящих к раздаче пирогов гостей. Все это требовало совершенно разных решений. Обстановка менялась со сказочной быстротой, и реакция обычного человека просто не могла за ней поспевать. Единственный плюс заключался в том, что демократические принципы управления западных держав придавали им такую инерцию, что на резких поворотах истории они не могли достаточно быстро отвечать на смену этой обстановки и теряли темп. Немецкие части в Дании продержались 2 дня. Их даже не пришлось сбрасывать в море. Осознав бесполезность попыток удержать русских на аккуратных датских равнинах, немцы отвели свои войска с полуострова, перебросив на запад все боеспособные корабли с Балтики. Базирующиеся теперь на Борнхольм и Заснец части советской морской авиации совместно с катерами добили несколько отставших миноносцев и тральщиков, после чего в море наступило относительное затишье. Датчане встречали освободителей цветами. Сохранившиеся за годы оккупации нетронутыми, потрясающей, невиданной красоты города были заполнены тысячами людей, своим восторга размахивающих красно-белыми и просто красными флагами по обеим сторонам улиц, по которым грохотали траки, идущих на север, облепленных десантом танков. Это была первая после Польши страна, освобожденная советской армией, и первая, не выглядевшая так, будто ее 200 лет топтала татарская конница. Свинина и пиво подавались на стол в каждой расквартированной части, зализывающие раны после боев за Киль и Гамбург. датские полицейские, снова щеголяющие с оружием и национальными эмблемами, отдавали честь русским регулировщицам в невиданных здесь ватниках, проталкивающих через их города колонны наземных служб авиации и флота. Это было настоящее счастье. Это было братство. На призывных пунктах формировались роты добровольцев для помощи братским народам Голландии и Норвегии, стонущим под тевтонским каблуком. Русские офицеры радостно хлопали по плечам молодых датских офицеров с двухцветными эмблемами на плечах. Датчане видели эстонские части, видели литовские. Почему бы не быть и датским? Польские армии дрались южнее, но им никто не запрещал носить свою форму и отдавать команды на своем языке. Маленькая Дания не могла выставить армию, но за честь государства готовы были постоять тысячи молодых и горячих юношей, желающих отплатить бошам за унижение своей ни в чем не виноватой страны. Королевский датский корпус в составе двух дивизий Зеландской и Ютландской, сформированный исключительно из добровольцев, номинально вступил в подчинение 8-й армии генерала Старикова уже 12 октября, хотя в нем еще не было ни оружия, ни формы, ни техники.